вместе они составляли часть верхушки народнической организации «Земля и воля», напрочь разочаровавшей свою деятельность. Съезд в Липецке был созван ими тайно от своих товарищей для обсуждения главного вопроса – как ускорить развитие России? Тихомиров говорил давно продуманное. Хождение в народ бесполезно, лица, живущие в народе в виде учителей, властных писарей и так далее, становятся все менее революционны. Чем более эти лица обживаются и сходятся с мужиками, тем менее думают о бунте и тем более вдаются в мысль о легальной защите интересов мужика. Светлая голова Михайлов сформулировал основной тезис: необходимость политической борьбы с самодержавием как первоочередной и самостоятельной задачи. Участники съезда с радостью объявили себя исполнительным комитетом социально-революционной партии. Михайлов настоял на принятии устава партии, основанного на принципах централизма, дисциплины и конспирации. Было решено, что в случае несогласия общего съезда «Земля и воля» с новой программой исполнительный комитет берет на себя осуществление террора. Сомневающимся пламенно возражал Желябов. «Социально-революционная партия, и я в этом убежден, должна уделить часть своих средств на политическую борьбу. Практический путь один – это путь насильственного переворота путем заговора. Тут необходима организация революционных сил в самом широком смысле. Ранее я не видел надобности в крепкой организации, но раз поставлена задача насильственного переворота, следует озаботиться подготовкой громадных организованных сил. Пока же главная задача состоит в казни царя. В случае неудачи – повторение покушений. Совершение удачного покушения во что бы то ни стало». Так 11 человек вынесли приговор Александру II. Они говорили о казни, но где суд, где гласное обвинение, где адвокаты, право на защиту? Молодые люди сами обманывали себя. Они готовили убийство и ни в коей мере не отдавали себе отчета о возможных его последствиях. В Тихом Липецке в те июньские вечера жители и приезжие прогуливались по набережной, хвалили виды на реку Воронеж, местные грязевые курорты и удивительную дешевизну уездной жизни. Отцвела черемуха и вошла в полное цветение сирень. В августе произошел окончательный раскол организации «На народную волю» во главе с Михайловым и Желябовым и «Черный передел» с Георгием Плехановым. 26 августа Михайлов, Желябов и Перовская, сотоварищи, приняли решение готовить покушение на царя не только на железной дороге, по пути из Ливадии, но и в самом Петербурге. Сделать подкоп по пути в Михайловский манеж и заложить побольше динамиту. Один человек может промахнуться, устать, ошибиться, но организация никогда. Часы истории начали отсчитывать последние дни жизни Александра II. 14 ноября 1879 года на станции Елисаветград весовщик Полонский сказал станционному жандарму Васильеву, что в багажном отделении прибывшего поезда оказался один странно тяжелый чемодан, на вид небольшой, а едва поднимешь. Васильев руководствовался указанием начальства, а проявление особого внимания за пассажирами и багажом в период возможного прохождения царского поезда. Ожидалось, что на днях царская чета проследует из Ливадии в Петербург. Поэтому Васильев велел часовщику чемодан не выдавать, а обождать. Обычная суета была на станции. Господа проходили, дымя папиросами и раскланиваясь с приехавшими знакомыми, иные шествовали в ресторан при зале для пассажиров первого класса, куда простому люду вход был закрыт. Простой люд довольствовался чаем с баранками, пирогами и блинами. Посвистывал маневровый паровоз. Ударил первый звонок на посадку в поезд Харьковско-Николаевской дороги.